Борис Васильев. «Гибель богинь». Повесть. «Плохо твое дело, девочка». Чьи это слова? Чьи? Чьи? Надя пыталась что-то вспомнить, что-то понять, на чем-то сосредоточиться. Но в голове только гулко звучали эти четыре слова. «Плохо твое дело, девочка». «Плохо твое дело, девочка». «Плохо твое дело». Потом кто-то прошел мимо, оставив распахнутой дверь в большую комнату. Оттуда тянуло прохладой, там летали длинные легкие шторы. Голос вдруг смолк, и за мгновение перед тем, как встать и шагнуть, Надя отчетливо и ясно увидела весь тот последний день собственного мира и покоя. Не только увидела, но и успела разложить его по минутам и по мелочам, и умилиться этим мелочам, потому что в них тоже заключалось ее такое обыкновенное, такое ясное женское счастье. Утром того дня Сергей Алексеевич был так ласков, внимателен и чуток, что она, уже избалованная его нежностью, это запомнила. Он словно предчувствовал что-то. А она ничего не предчувствовала. Нет, ничего решительно. В то мгновение Надя старательно перетрясла все секундочки той последней безмятежной ночи и того последнего безмятежного утра. Как всегда, прикидывалась сонной девчушкой. Сопела, вздыхала, тыкалась носом, шептала глупости, прекрасно зная, что ее муж, седой, суровый, с фронтовым шрамом на груди и ответственностью за огромное заводище, теряет голову от любви. В эти короткие утренние минуты у него можно было просить все, и он бы сделал все. Но Надя никогда ни о чем не просила. Просто знала свое утреннее могущество и упивалась им. Для полного счастья оказалось достаточно одной уверенности в себе. Потом он лежал на спине, а она, прижавшись щекой к его плечу, слушала, как медленно затихает бешеный стук сердца. Сергей Алексеевич был на 22 года старше, но в эти минуты старше становилась Надя. И уловив, что ритм правилен, а частота ослабевает, чуть касалась губами голубоватых жилок на виске и выскальзывала из-под одеяла. А он приоткрывал глаза. Это выглядело странно. 6 лет они были женаты, и 6 лет он подглядывал за нею. И Надя знала, что он подглядывает, но делала вид, что ничего не замечает, и одевалась так, будто он крепко спит. Но именно от того, что она знала, как он сейчас на нее смотрит, в ее движениях появлялась особая женская гибкость. Даже в таком обыденном деле, как утреннее одевание, Надя была сосредоточенной и разной. По девчоночи спереди, а не сзади, застегивала лифчик и сердилась на колготки. По-женски ловко управлялась с платьем. Отбросив за спину густые светлые волосы, дважды в месяц она мыла их с подсушенным черным хлебом, улыбалась его прищуренным глазам и уходила на кухню. И этим кончалась ночь. Сидели за завтраком, пока за Сергеем Алексеевичем не приходила служебная машина. Надя поправляла ему галстук, проверяла, взял ли он чистый носовой платок, очки, записную книжку и целовала на пороге. А когда машина отъезжала, из своей комнаты появлялась Ленка. Девочке было около 5, когда при вторых родах умерла ее мать, и Сергей Алексеевич долго испытывал неискупное чувство вины. А через 10 лет без удержу влюбился в машинистку из московского главка. И Надя сразу все поняла, мудро не претендуя ни на память, ни на особые привилегии, что и позволило ей вскоре стать, если не близкой подружкой, то доброй приятельницей своей падчерицы, которая была всего-то на 8 лет младше. В тот день, накормив Ленку завтраком и спровадив ее в институт, Надя пошла в химчистку и по магазинам. Встречала знакомых, болтала ни о чем. Вернувшись, поставила обед, и тут к ней ввалилась трещотка Наталья, соседка по лестничной площадке, с австрийскими туфлями, которые прислал Наташке брат, а у нее располнели ноги. Они мерили туфли и даже лили в них водку, но туфли все равно Наталье на ноги не налезли. Очень приличные туфельки, модные, удлиненные, с удобным каблучком. И сидели на Надиных ножках, будто влитые. Но Наталья не предлагала и все пыталась запихать в них свои 40-е. И тут позвонил Сергей Алексеевич. Приехал товарищ из московского НИИ. Нет, не Федор Иванович. Федора Ивановича уже с почетом на пенсию проводили. Другой товарищ на связи с нами. Приготовь что-нибудь к ужину. Нет, и тогда еще не кончилось счастье. Она готовилась встретить гостя со всем старанием молодой хозяйки и любимой жены. Сочиняла салаты, больше сообразуясь с собственным вдохновением, чем с кулинарной книгой. Испекла пирог по такому же методу. Навела красоту и надела то платье, которое нравилось мужу. И с открытой улыбкой рванулась к дверям, когда позвонили. «Дорогая, позволь представить тебе Игоря Антоновича». И Надина улыбка окаменела. Перед нею стоял Гога. «Сколько лет они не виделись? 7? 8? Нет, 7. 7,5, если быть точной». А он погрузнел, посолиднел, кажется, чуть полысел, ведь ему за 40. Нажил брюшко, степенность, усталый взгляд и положение. Раз прислали вместо Федора Ивановича. Сердце замерло, она что-то бормотала, не слыша собственных слов, и очнулась, заметив едва уловимое. Он и прежде чуть подмигивал левым глазом. «Порядок, девочка, не суетись». «Очень рада», — повторила она. «Прошу, Игорь Антонович». И тут же сбежала на кухню, сославшись на хозяйские хлопоты. Надо было оценить внезапное появление этого гостя в ее степенном семейном доме, понять, как следует вести себя, как успеть первой сознаться в знакомстве, если гость вдруг решит предаться воспоминаниям. Хотя вряд ли. Он подмигнул, обещая хранить тайны. А Гога умел хранить их, так и не похваставшись никому, что был ее любовником. Только окончательно успокоившись и продумав, как вести застольную беседу, Надя решилась вернуться. Заставив себя улыбаться самой обворожительной из хозяйских улыбок, вошла, готовая говорить что-то необязательное, но мужчины вели деловой разговор, и Надя с огромным облегчением начала накрывать на стол. «Вы — головное НИИ. И согласно договору, наш завод обязан обеспечивать вас производственной базой». Сергей Алексеевич говорил спокойно, и только Надя могла уловить чуть слышный металл в его голосе. «Не следует останавливаться на том, что зафиксировано документом. Это не подлежит обсуждению. А вот предложенный вами агрегат подлежит. И тут наши эксперты не только могут, но и обязаны сказать свое слово». «Сказали уже», — криво усмехнулся гость. «Вы, естественно, читали их заключение. Это же смертный приговор нашей годичной работе. На улице октябрь, а мы физически не сможем переделать проект в этом году». «Его нельзя переделывать. Его надо делать заново, от нуля». «И это говорит руководитель», — театрально воскликнул Игорь Антонович. «А план, обязательства, соревнования, премиальные, 13-я зарплата, начисления за освоение новой техники — вы же одним росчерком пера лишаете нас всего».